Глава 32. Доктор Рейнольд Грабловский оглядел членов следственной группы. Глаза у него были угольно-черные, глубоко посаженные под густыми темными бровями. Со своим крючковатым носом, узким лицом и длинной шеей он напоминал Энджи Стервятника, хищную птицу, выклевывающую мозг больных преступников. Она не взлюбила Грабловский с первого взгляда, но про себя Энджи понимала, что в этой комнате собрались те, кто не очень-то отличается от Грабловски. Все они так или иначе старались забраться в голову гнусному негодяю, чтобы выйти на след и задержать подонка. А уж что движет каждым из присутствующих – дело частное. «Судя по собранной информации», – начал Грабловский с легким акцентом, напоминающим немецкий, точнее, Энджи определить не могла, «мы ищем не насильника, который убивает своих жертв, чтобы они его не выдали, а похотливого убийцу, для которого акт убийства, связанные с ним ритуалы и половые извращения, являются воплощением его психосексуальных фантазий». Иными словами, покойные, Грабловский показал на фотографии на белой доске, не просто попались ему под руку. Это не случайные жертвы, которым не повезло. Он их выбрал, выследил, схватил, изнасиловал и убил, потому что они соответствовали его извращенным сексуальным фантазиям. Этот убийца, к тому же, психопат и садист. Он организован, методичен, хитер. Жестокость действий вызывает у него сексуальное возбуждение. Он может пытать своих жертв. С каждого убийства он оставляет себе сувенир – ту же прядь волос, чтобы переживать свою фантазию снова и снова, пока потребность убивать не усилится настолько, что он опять выйдет на охоту. «Валяй, трепись, гений. Можно подумать, мы об этом не догадываемся. Если бы на совещании Базьяк дал ей договорить, Энджи сказала бы почти все то же самое. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что человек, которого мы ищем, обладает незаурядным интеллектом. По натуре он одиночка. Скорее всего, у него есть исправный автомобиль, а еще ему очень нравятся долгие поездки. С помощью своих коммуникационных способностей преступник манипулирует своими жертвами, пока они не окажутся там, где он может сделать с ними все, что хочет. Однако его коллеги, сотрудники, если таковые есть, могут считать его странным, что называется со сдвигом, или социально неадаптированным». Грабловский взял со стола стакан воды и сделал медленный большой глоток. Выпуклый кадык двинулся вверх-вниз по шее. Энджи снова подумала про странную хищную птицу. Доктор поставил стакан. «Большинство его жертв схожи между собой, как внешностью, так и возрастной группой. На момент нападения покойные, Грабловский снова показал на доску, были очень юны, все белые, с длинными темными волосами. С преступником они, скорее всего, знакомы не были, и отчего-то он определил их для себя как женщин, которых он в состоянии контролировать вербально или силой. Кроме того, они для него подходили, то есть соответствовали критериям его психосексуальных фантазий. Таким образом, виктимология в данном расследовании выходит на первый план. Кто эти женщины? Чем они занимались в своей жизни на момент происшествия? Чем и как впервые привлекли внимание насильника? Ответьте на эти вопросы, и выявятся точки соприкосновения, которые помогут сузить поле поиска». «Умник вонючий», – прошептал Лео, сидевший за Энджи. «Ты нас еще о зампрофессии поучи». «Любой секс всегда начинается с фантазий», – продолжал Грабловский. «Мысли образов на основе осуществленных или неосуществленных желаний. У каждого из нас в сознании формируется программа сексуального поведения, так называемая любовная карта. Эти программы закладываются в пубертатном периоде. Но этот сексуальный маньяк, клинически говоря, создал такую любовную карту, где вожделение соединяется с фантазиями и практиками, которые либо социально неприемлемы, либо порицаемы, либо служат предметом насмешек, либо влекут за собой уголовное наказание. В его фантазиях прослеживается агрессия, доминирование, контроль. Он возбуждается при одной мысли о сексуальном насилии и подкрепляет возбуждение просмотром садистского порно, либо фантазиями на тему полового садизма. Эти фантазии или впечатления от порнофильмов он подкрепляет мастурбацией, и в результате создается некий шаблон, который в следственной практике принято называть почерком преступника. Грабловский снова сделал паузу и глотнул воды. Его мокрые губы блестели. Мысли Энджи обратились к собственной любовной карте. Кретинское определение. Скорее, это карта похоти. Взять хоть этого маньяка. Его отвратительные садистские и насильственные акты не имеют к любви ни малейшего отношения. В любовной карте этого преступника просматривается сильная религиозная привязка, сформировавшаяся в условиях, когда его наказывали за проявление сексуальности в период полового созревания. Иными словами, сексуальное возбуждение он считает грехом, за который следует наказывать и очищать. Скорее всего, он воспитан в католической вере и был крещен по соответствующему обряду. Весьма вероятно, что своих жертв он высматривает вдали от места своего проживания или работы. Грабловский нажал клавишу на компьютере, и на карте появились красные точки. «На Риттер напали здесь», — показал он. «На Фернихок здесь. Драмонт была похищена здесь. Запад города в районе залива. Мы пока не знаем, где совершено нападение на Хокинг, но на основании имеющейся информации можно предположить, что преступник проживает в границах этой зоны». Грабловский снова нажал клавишу, и восточная часть столицы вместе с пригородами окрасилась желтым. Его охотничья территория там, где анонимность совпадает с зоной комфорта. Это значит, что следующую жертву найдут, скорее всего, здесь. Он снова нажал на клавишу, и карта к западу от залива окрасилась красным. «Ну, спасибо, помог. Куда бы мы без тебя?» Учитывая небольшой промежуток времени между двумя последними эпизодами, преступник недавно пережил серьезное эмоциональное потрясение и, так сказать, сорвался. Он обязательно убьет снова, и, считаю, очень скоро. Не забывайте, что он полностью отдает себе отчет в преступном характере своих действий. Он гордится своим умением оставить полицейских ни с чем. Он знаком со стандартной процедурой следствия и старается по возможности не оставлять улик. Он будет носить с собой оружие и фиксирующие приспособления, будет посещать похороны и другие многолюдные события, связанные с совершенными им преступлениями. Вероятно, он следит за ходом расследования через средства массовой информации. Какие-то обнародованные сведения могут даже заставить его изменить почерк, чтобы избежать обнаружения. «Можно подумать, мы обязаны слушать такую элементарщину, черт знает от кого», пробубнил Лео, сидевший за Энджи, и она впервые была согласна со старым женоненавистником. Фитц встал и вышел на середину комнаты. В комнате воцарилась какая-то давящая тишина, когда он заговорил своим неестественно высоким скрипучим голосом. «Принимая во внимание, что наш неустановленный субъект следит за освещением хода расследования в СМИ и знает, что нам известно, последствия предполагаемой внутренней утечки могут оказаться самыми серьезными, недопустимыми. Это необходимо остановить, поэтому довожу до всеобщего сведения, что я назначил внутреннее расследование. Прошу учесть, что проверка будет поголовной, неприкасаемых нет. За любым из вас может быть установлено наблюдение. Или же вы в любое время можете быть вызваны на допрос». Он обвел глазами собравшихся, на долю секунды задержав взгляд на Энджи. «Мы найдем того, кто выдает тайны следствия, и поступим с ним по всей строгости закона».